У осла есть удивительное качество. И люди, как ослы. Почему? Говорится осел. Не то, чтобы унизить. Качество у осла такие есть. Полностью 100% качество объясняется. Какое у вас ослиное качество? Осел тяжело, что? Трудится. За что? За пучок соломы. То есть его работа и то, что он получает, то есть он глупый. Посмотрите, люди точно так же. Они работают, но они даже не знают, сколько они должны получить. Они получают этот пучок соломки, и они счастливы, они всю жизнь пашут, там, якобы на пенсию. Но эта пенсия, даже пучком соломки не назвать эту пенсию. Это меньше, чем пучок соломки. Это вообще не знаю, что это. Это просто пучок. Проволока от пучка. Это осел. Значит, осел. И Рупа Госвами пишет. Осел, он, вот ему морковку весит там. Ему говорит, быстрее, быстрее. А он не поймет, чем быстрее он бежит, тем она тоже быстрее бежит. Но, в общем-то, он ее видит. Цель, коммунизм там, все, так сказать. Старость, там, хорошая старость, все, так сказать. Перспектива на палочке. Чем он быстрее туда двигается, тем она, также эта перспектива с пропорциональной скоростью от него убегает. И, в общем-то, даже надежды на то, что он ее укусит, нету. Что у него лицо не вытянется так, морда. Он так ничего не делает. Это осел. Еще какая основная природа осла. Он тяжело трудится за пучок соломки. И очень хочет все время совокупляться. Осел очень сексуален. Он все время хочет совокупиться. После особенно тяжелой работы он хочет съесть этот пучок соломки, Прабхупада пишет, и запрыгнуть на ослиху. Но он это делает с таким страхом. Потому что он думает, что ослиха его в этот момент самый кульминационный. Она его легнет. И он прямо и так вокруг этой ослихи. И иногда ослиха не подпускает осла, легает его. Потому что она тоже так, ослиха. И тогда осел такой весь неудовлетворенный ночью начинает петь свои ослинные песни, наполненные глубоким философским смыслом. Ослинные песни, то есть неудовлетворенность сексуальная. Эти все философии – это сексуальная неудовлетворенность. Это необычно. Прабхупада, он так глубоко это... Потому что Рупа Госвами это объясняет. Все эти остальные, все их религии и философии – это сексуальная неудовлетворенность. Она основана... И вот эта философия. Глубокие философии, основанные на сексуальной неудовлетворенности. На ослинной. И говорит... И эти ослинные песни только приносят одни беспокойства. Еще какова природа осла? Осел, пишет Рупа Госвами, природа осла. Смотрите, как надо было хорошо знать. Осел, он в сезон дождей худеет. Когда идут дожди, везде травы навалом. Еды на каждом сантиметре. Казалось, есть, ешь не хочу, он худеет. А когда наступает засуха, он толстеет и очень радостный. И все спрашивают, почему? Рупа Госвами говорит, вот так и люди. Когда идет сезон дождей, вокруг всего изобилия. И осел все время хочет что-то поесть. Но хозяину надо нести груз. Выполнять дхарму какую-то. И осел должен выполнять дхарму. Но поскольку везде много еды, у него все отвлекается на это чувственное наслаждение. Он думает, сейчас нажрусь и насовокупляюсь. О! У него сразу еда и секс, потому что все вокруг. Вы замечали, да, когда у нас что-то появляется, у нас сразу появляются эти желания. Использовать это сразу для секса и для комфорта. Мы все хотим использовать для чувственных наслаждений. А когда ни черта нету, вот тогда мы там предаваться начинаем. Вот почему сравнивать с ослами. И вот когда везде трава, этот осел, он хочет поесть, но человек его заставляет нести, он грузит на него тюки. И что? Ему мешок такой народ одевает, чтобы он не мог есть. Потому что если он будет есть, он жирный, ленивый станет, и он не будет никуда идти. И вот осел смотрит на еду, и он хочет остановиться есть. Он становится упрямым. И тогда у человека есть палка. И он этой палкой начинает бить осла. И осел, он думает, ну ладно, сейчас маленько пронесу, и потом он, наверняка он снимет мешок, и я наемся, столько еды кругом. Но он не будет так делать. Потому что человеку надо, и он его все время бьет, и он идет. И он смотрит на еду, и он так страдает, потому что он видит это, но не может этим воспользоваться. Еще его бьют еще при этом. Я сел до конца назначения пункта, доходит. Худой, неудовлетворенный, хотя кругом пища. И потом он получает свою соломку. Но поскольку сил нет, он весь в побоях, весь неудовлетворенный. Вся эта пища даже ему кажется не очень вкусной. И он очень такой грустный и худой. Но когда засуха, осел ничего не видит, ничего нету потом. И он думает, надо быстрее бежать. Вот он положил на меня тюки, надо быстрее бежать, потому что там будет пучок соломки. И человек его все время сдерживает. Потому что у него столько энтузиазма в этом осле. Потому что ничего нет. И он бежит, и человек говорит, да хватит ты их остановить. А он нет, он такой радостно смотрит на человека. Он всегда эмоции. Говорится, что когда у животных эмоции хорошие, они полнеть начинают. Хорошие эмоции. Вроде он не ест, не пьет, ничего нету, а он толстеет. И радостный. Потому что там, в перспективе. И он так к этому бежит. Вот люди почему и сравниваются с мудхами. Вы заметите, да? Когда все плохо, они к религии сразу обращаются. А когда все хорошо и все есть, палкой не загонишь. Замечали, да? Вот поэтому мудхи. А есть еще вимудхи. Это когда они начинают петь вот эти песни свои, осли, наполненные глубокой философией. Вот мы и слышим от них эти философии. Почему они такие ослы? И они даже не понимают. И они рассказывают нам эти философии и записывают эти трактаты. Капитал там, что-то там, мимамса там, что у них там, что-то они там. И все вроде бы они осознавшие себя души. И Вьяса пишет, возьмите все это и выкиньте. Вьяса описывает. Вьяса проанализировал все 6 философских школ. Я уж не говорю про все эти христианство, это вообще это. Очень глубокий философский смысловые вещи. Он говорит, возьмите это все, выкиньте и встаньте на путь бхакти-йоги. Не тратьте свое время, не будьте ослами, Вьяса говорит. Вы все будете полностью разочарованы во всех этих философиях. Поэтому Кришна сказал, я создал этот материальный мир лишь для того, чтобы глупые живые существа в стремлении независимо наслаждаться от меня вошли в этот мир, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном мире и встали на путь бхакти-йоги, преданного служения мне, и успешно вернулись назад. Это смысл. Значит, кроме бхакти-йоги, чему бы ни посвятил себя человек, он будет что? Разочарован.